Глава 11. Список активных членов группировки, выдвигавшей и поддерживавшей Сергея Георгиевича Малькова, оказался довольно длинным. Настя и Коротков поделили его пополам и сели на телефон. Минут через 40 картина начала проясняться. Депутат Государственной Думы Леонид Михайлович Изотов находится под стражей за покушение на убийство жены. Выбыл, стал быть, из игры. Бизнесмен по фамилии Семенов попал в аварию и скончался на месте. Тоже выбыл. Плюс ко всему застрелившийся Мхитаров и убитый непонятным психом прокурорский работник Лученков. И во главе всего застреленный собственной дочерью губернатор Мальков. «Я б сюда и Юрцева прилепила», — задумчиво сказала Настя. «Семенов занимался нефтяными делами, а Юрцев каким-то боком связан с нефтяниками. Не зря же его на сходняк в Россию пригласили». «Но Юрцева в этом списке нет», — возразил Коротков. «Еще б ему там быть. На него досье весом килограммов в 5 наверняка имеется. Зачем же кандидату в президенты афишировать свою связь с человеком, под которого милиция подкапывается? Только вот я никак не пойму, по какому принципу можно этих 6 объединить? Двоих Лученкова и Малькова убили, а остальные? Может, случайное совпадение? Я не понимаю, как можно заставить человека толкнуть под колеса собственную жену или ехать во встречном направлении по улице с односторонним движением? Убей меня, не понимаю. Человек может заставить застрелиться, отравиться, словом, покончить с собой. История криминалистики знает такие случаи. Точнее, не заставить, а вынудить. Но что могло произойти с Изотовым и Семеновым? Так, в итоге мы с тобой имеем 2 убийства, 2 самоубийства и 2 непонятных случая, — констатировал Коротков. А Стас еще не звонил? Пока нет. Будем ждать, может быть, его Татьяна нам что-нибудь интересное скажет. Ладно, Юрик, хватит сопли развешивать. Пошли к Колобку. Час в аккурат миновал. Не густо, — скептически покачал головой полковник Гордеев, выслушав их. Какие есть предложения? Взять под контроль тех людей из списка, которые живут в Москве, — быстро сказал Коротков. Не смеши меня, — фыркнул Гордеев. Их сколько в этом списке? А нас сколько? Вот тот. Я жду от вас не организационных решений, а идей. В списке 100 человек. Не всех же их будут выводить из игры. В выборе жертв есть какой-то принцип, и вы должны его выявить, а не предлагать мне очевидные и невыполнимые вещи. Ну, я не могу заниматься принципом, — упрямо произнесла Настя, — пока не пойму, какой конкретно круг людей им охвачен. Что случилось с Изотовым и Семеновым? Попадают они в этот круг или нет? Ну и как ты собираешься это выяснять? Я бы посоветовал тебе сделать наоборот. Возьми тех 4, кто не вызывает у тебя сомнений. Поищи объединяющий их принцип, а уж потом примерь к этому принципу тех, чей случай тебе непонятен. Они от этого понятнее не станут. Виктор Алексеевич, в этих делах вообще нет ничего бесспорного. Почему псих расстрелял Лученкова? Почему дочка губернатора решила убить родителей? Что общего между этими 2 убийцами? — А действительно, что между ними общего? — повторил Гордеев. — Ну-ка, отвечай быстро. — У них с головой не все в порядке. — Ну вот, ты ответила. — Нет, неубедительно, — упиралась Настя. — 2 сдвинутых в разных городах страны. — Нет. — Неправда, деточка, — сказал Виктор Алексеевич неожиданно мягким голосом. — Ты почему-то боишься говорить мне правду, а напрасно. Разве я когда-нибудь ругал тебя за идеи? Разве говорил когда-нибудь, что они глупые, неправдоподобные? Чего ты испугалась? Настя улыбнулась. Начальник видел ее насквозь. Ничего от него не скроешь. Конечно, она боялась. Тот факт, что в течение короткого времени и Гордеев, и ее собственный муж заявили, что в ее голове появляются бредовые идеи, произвел на нее сильнейшее впечатление. Она начала опасаться и прислушиваться к себе. — Ведь это ты мне всегда повторяла, что нет ничего невозможного, — продолжал Гордеев. — И если что-то вдруг покажется невероятным, нужно просто придумать этому объяснение. Вот ты и придумывай. Для этого я тебя и держу, а не для того, чтобы всякими глупостями заниматься, типа повальной охраны всех сторонников Малькова. Значит так, дети мои, вызывайте Мишу Доценко и подключайте его к делу. Официально мы занимаемся Юрцевым и Лученковым. Пусть Михаил начнет работать с участником презентации в России и индивидуально с задержанным убийцем. Нам, ребятки, крупно повезло, что оба дела передали Косте Ольшанскому. Правда, их не объединяли, но это и правильно. Никакой связи между Юрцевым и Лученковым на поверхности нет. Я поговорю с Костей сам, предупрежу его, что нельзя ни в коем случае допустить, чтобы хоть одно из этих дел ушло к другому следователю. Вы же знаете эту манеру. Начинает дело один следователь, потом его 100 раз передают, пока с горем полам не захочет. Эти 2 убийства должны находиться в одних руках. Это беру на себя, у вас об этом голова болеть не должна. Все поняли, тогда вперед и нос не вешайте.